Глава 18. Побег с планеты орков. Похороны прошли следующим же утром. Я знал, что Рита нашла родителей Жака и перенесла их сюда, но не стал встречаться с ними. Только в последний момент сообразил, что рядом со мной их пониженная эмоциональность уйдет, и они в полной мере почувствуют боль от потери сына. Так что лучше было держаться в стороне. Когда панихида закончилась, и родственники-сенегальцы отправились обратно на землю, ко мне подошел отец Тисы и Крисх Тродос. Арчиха же улетела по каким-то делам клана и должна была появиться только вечером. — Удивлен, что ты вернулся целым, — абсолютно безэмоционально произнес повелитель огня. — Что от тебя хотели хионы? Я кивнул в сторону, намекая, что нам троим лучше отойти подальше. Не думаю, что остальным членам клана надо знать такие подробности. Мало ли, среди них затесался шпион, который будет только рад угодить своему богу Гриду. — Не поверишь, просто дали задание, — ответил я, когда мы отошли метров на 40, и сказали, чтобы не делал поспешных выводов. — Странно, что не пленили, — пробормотал наемник, задумавшись о чем-то своем. Подозреваю, что я единственный, у кого есть возможность выполнить это поручение. Именно поэтому я еще с вами. Но это потом. Сейчас мне надо как можно быстрее убраться с этой планеты. Со мной видели Тису, а значит, совсем скоро сюда начнут наведываться гости. Отец Арчихи грозно рыкнул и нахмурился. Пусть попробуют. Мы с сыном устроим им теплый прием. Нет. Сразу остановил я его. Сюда могут прилететь чуть ли не все наемники этой планеты, а то из других пожалуют. Я еще точно не знаю, на кого именно распространяется квест о моей поимке. Хорошо, хоть обычным оркам никакое задание не выпало. Уже легче. Причем сделать это надо демонстративно, когда первые охотники за головами приблизятся к вашей деревне. Продолжил я. Тогда они будут знать, что на вас нападать нет смысла. «Ну или они захотят выместить на ком-нибудь злость об упущенной награде и все-таки нападут на этот клан», — предположил Тродос. «Вам бы убраться отсюда по-добру, по-здорову». «С этим вопросом мы без вас разберемся», — прорычал отец Тисы. «Моя дочь как раз полетела на прием к местному губернатору, который гарантирует защиту моему дому. Наемники не посмеют его ослушаться». Повелитель огня согласно кивнул. «Да, это должно сработать. Да какой у нас план?» Вместо ответа я нажал на кнопку призыва Феликса. «Пусть наемники не только увидят, что я улетаю с их планеты, но и поймут, какие у меня есть друзья». Первые гости пожаловали минут через 30. «Сколько их?» — крикнул я Тродосу, который в данный момент парил в воздухе на своем здоровенном орле. Ну или на ком-то, кто очень смахивает на орла. «Десятков пять, не меньше. В основном всякая мелочь, но есть и сильные бойцы. В любом случае, местные с ними справятся, а потом и губернаторский отряд подойдет». Кивнув, я повернулся к ягуару. «Ну что, не обидишься?» «Давай уже», — сквозь зубы ответил тот. «Ну что, с Богом». Я оседлал Феликса и ринулся навстречу наемникам. Тродос проделал то же самое, только передвигаясь по воздуху. План был прост — завязать драку и тут же смыться на другую планету. И если сначала мой выбор пал на Критос, то потом я все же склонился в сторону мира фей. Черт знает, как хионы отреагируют, если узнают, что я был на планете-тюрьме, но не передал их подарок системе. Вытянув руки вперед, я использовал ледяной дождь на всю манну и тут же выпил несколько эликсиров восстановления. Если от моей, самой мощной атаки пострадали всего несколько наемников, то вот огненного шквала Тродоса не выдержали многие. Ну а последних добил Феликс. «Кажется, мы немного перестарались», — озадаченно произнес я, наблюдая за тем, как повелитель огня опускает свой топор на голову последнего живого наемника, тем самым отправляя того на перерождение. «Я не мог нормально рассчитать результат боя, так как не представлял, на что способны кошки», — оправдывался орк. Мы оглянулись и увидели растерянных жителей деревни, которые ожидали, что мы исчезнем, и им придется принять бой. «Может, тогда сейчас переместимся?» — предложил Феликс. «Мне еще надо покопаться в архивах сегодня». «Нет, дождемся второй волны. Ударим по ним, и тогда уже сбежим». «Хорошо», — рыкнул орк, спустившийся на землю. Но время шло, а наемники продолжали пребывать малыми группами. И если с повелителем огня кто-то и мог потягаться силами, то их одновременной атаки вместе с ягуаром не выдерживала ни одна живая душа. В конце концов я понял, что мы просто тратим время. «Тродос, ты можешь в сторонке постоять, что ли?» — спросил я, почесав голову. «А когда мы откроем портал, прошмыгнешь вслед за нами». Орк пожал плечами и действительно отошел в сторону. Мы же стали ждать очередной волны. Но вместо нее на горизонте показалась целая колонна летающих машин, перед которыми мчалась Тиса на байке. Она остановилась возле нас и спрыгнула с мотоцикла. «Слышала, в городе на вас уже целая пати собирают», — ухмыльнулась девушка, помахав своим родственникам. «Но мы ожидали более серьезного ажиотажа», — ответил я. «А к нам все мелочевка всякая бежит. Самый серьезный противник был 602 уровня всего. Феликсу это на один зубок». «А чего ты хотел? Большинство высокоуровневых наемников находятся на заданиях. Вот к утру, скорее всего, начнет подтягиваться тяжелая артиллерия. Но нас к этому времени уже не должно быть на этой планете». «Вообще план заключался в том, чтобы наемники заметили наш уход. Тогда они перестанут стягиваться к вашей деревне». «Насчет этого не беспокойся», — произнесла Арчиха, еще раз бросив взгляд на родственников. В этот момент летающая колонна приземлилась недалеко от деревни, и из бронетехники начали выбегать орки. «На самом деле нам пора убираться отсюда. Отец посоветовал исчезнуть до появления губернатора. У него тоже есть лицензия наемника, так что не будем лишний раз рисковать». «Хорошо. Феликс, переместишь нас на планету фей?» Ягуар лениво провел лапой перед собой, и спустя мгновение в метре от нас образовался портал. «В ближайшее время постарайся меня не беспокоить», — сказал кошак, после чего открыл еще один портал и запрыгнул в него. «Что-то он сегодня не в духе», — прокомментировала Тиса поведение ягуара. «Ничего удивительного», — ответил я, после чего направился к порталу. «Ну что, идем знакомиться с повелительницей ветра?» Стоило мне оказаться по ту сторону портала, как в мое плечо влетело что-то тяжелое. «Смотри, куда перемещаешься, здоровяк!» — послышался голос откуда-то снизу. Только спустя мгновение я увидел в районе своей груди весьма упитанного фея. Тот потирал ушибленный нос и гневно смотрел на меня. «А нечего шастать по портальной площадке!» — парировал я. «Смотрите, какой борзый человечишка!» — крикнул фей, начав закатывать рукава. «Сейчас я тебе...» Но договорить он не успел, так как вслед за мной появился Тродос, а потом и Тиса. Вид зеленокожего татуированного наемника произвел нужное впечатление, и крылатый сразу поменялся в лице. «Какой целью прибыли многоуважаемые орки?» — спросил он, чуть ли не поклонившись. «На нашей планете всегда рады сильным наемникам». «А откуда он узнал, что ты из охотников за головами?» — поинтересовался я. «Татуировка», — ответил орк, постучав по предплечью. «Слышь, крылатый, нам бы гостиницу какую на первое время». Пока ждали прибытия наемников, мы успели обсудить, что именно будем делать по прибытию на эту планету, и решили, что разумно сперва разузнать обстановку, послушать, что именно говорят про принца Теодора и королеву Диану. Да и вообще, неплохо было бы понять, в той ли мы стране вообще находимся. Я же не знаю точно, куда именно Феликс нас переместил. «Подороже, поскромнее?» — сразу сориентировался толстый фей. При этом он то и дело бросал на меня странные взгляды. «Приличную!» — рыкнул орк. «И подходящую нам по размерам». «Для гостей нашей планеты созданы специальные заведения. Как только покинете портальное здание, сверните налево и идите вдоль леса. Через минут 20 вы уткнете в заведение с названием «Фея Крестная». Там и сможете остановиться». Орк что-то одобрительно прорычал, после чего достал один орочий империал и подбросил его в сторону фея. Впрочем, тот ловко поймал его и, поблагодарив щедрого орка, убрал монету в инвентарь. Первое, что бросилось в глаза, когда мы оказались на улице, это два фиолетовых солнца на небе салатового цвета. Мы вышли на дорогу из красного кирпича и направились туда, куда говорил фей. Шли долго, в первую очередь потому, что я постоянно оглядывался, то удивляясь красоте местных деревьев, то засмотревшись на необычных животных. Не знаю, если в планете орков все было как-то по-человечески, то этот мир казался сказочным, что ли. Я бы даже не удивился, если бы в один момент местные птицы начали петь и плясать, как это происходит в диснеевских мультиках. «Нам бы разместиться в гостинице до прихода ночи», — сказал орк, поглядывая в сторону леса. «В ночное время на этой планете становится опасно». Я чуть не засмеялся в голос. «О какой опасности он сейчас говорит?» «А ты уже бывал здесь?» — спросила Тиса, поглаживая какого-то грызуна, который запрыгнул ей на руку. — Нанимали для одного данжа, — коротко ответил орк и немного ускорился. Гостиница была самой что ни на есть стандартной. Подобную можно было увидеть в любом мире, включая Землю. Тродос вошел первым и сразу же направился к барной стойке. — Нам три номера, — прорычал он бармену-эльфу. Тот протирал бокал и изучал нас. «Два номера», — поправила сородича Тиса. «Один с двухместной кроватью». Пока они разбирались с размещением, я облокотился на стойку и с любопытством рассматривал присутствующих. Как ни странно, в основном тут сидели или эльфы, или гоблины. Хотя за дальним столиком я даже приметил троицу людей, которая смотрела на меня с таким же удивлением. Тем временем Тродос буркнул «Встретимся утром» и пошел в сторону лестницы. «А зачем тратить время?» — спросил я у Тисы. «Можно же сейчас направиться в город и собрать информацию». «Сейчас?» — с ухмылкой произнес эльф. «В таком случае вы очень быстро окажетесь на точке возрождения». Я повернулся в сторону говорящего и удивленно приподнял бровь. «Эх, вы хотя бы изучали реалии мира перед тем, как переместиться в него». Ушастый налил два больших бокала какого-то напитка и пригласил нас расположиться у барной стойки. «Неужели по ночам у вас так опасно?» — поинтересовалась Тиса, а через мгновение весь зал загоготал. «Ну, если вам нравится умирать долгой и мучительной смертью, то эта планета определенно придется вам по душе». С улыбкой ответил эльф, налив и себе кружечку. «Объясните?» — спросил я, пригубив напиток. Эльф поднял руку, и все смеющиеся тут же замолкли и продолжили тихо разговаривать между собой. «Значит так, с чего бы начать?»